Глава 18. Боюсь представить, кем я была в прошлой жизни и где же так согрешила. А самое главное, откуда об этом узнал Юрий Иванович. Место мне досталось за одним столом вместе с Гайворонским, его другом Мотовым, представителями Юлиной семьи и, реально, к счастью, Егором и его коллегами. Как так вышло? Ума приложить не могу. Чудеса, да и только. И сижу я теперь, как уж на сковороде верчусь. От напряжения по спине нет-нет, да и скатываются капли пота. Дурная, абсолютно дурная реакция на беспардонного мужика, который сидит и сверлит меня взглядом, как ни в чем не бывало. Почему нельзя было по какой-нибудь старинной традиции усадить меня за женский стол, где-то в углу, можно и вообще на улице? Положа руку на сердце, в данной ситуации я бы не обиделась. Егор чувствует мое напряжение. Даже удивительно, неужели еще отголоски прошлой телепатической связи остались? Действует он, надо сказать, тоже, как и раньше. Сидя на соседнем со мной стуле, то руки коснется, то на ухо что-то скажет, наклоняясь поближе, то просто обнимет. Отодвигаясь от него, слегка замечаю, что такое поведение не остается незамеченным. Еще бы, так ведь не принято. Женатые люди себе на людях тут такого не позволяют. «Спасибо, Гашунь, я и тут прославу девушкой с низкой социальной ответственностью». И если в Питере в слова жены Егора поверили немногие, почти все меня знали столько же, сколько и Егора, то тут просто хлебом не корми, дай сплетню с чего сколотить. То, как меняется взгляд Гайворонского, надо просто видеть. Ощущение, что я определенно точно ему что-то должна. Когда один из коллег Егора начинает рассказывать об их последних проектах, у меня получается отвлечься, насколько это возможно. Слушаю с интересом. Когда мы перестали общаться, достижений особых не было. Сейчас же мне приятно узнать, каких успехов он добился. Никогда не сомневалась в Егоре. Произношу мягко, смотрю на него и улыбаюсь. Боже, Гор, как же мы с тобой все растеряли. Его энергию, да в мирное русло. Да, теперь только в мирное, не 18 уже. Хотя... На секунду задумывается, подмигивает мне и бросает взгляд на Гайворонского. У меня от ужаса глаза расширяются. Егор, видя реакцию, поднимает уголки губ, усмехается и, обхватив мою ладонь, слегка сжимает. Это же значит, что все в порядке, контролирует себя. В какой-то момент места за столом освобождаются, и к нам подсаживаются Юля с мужем и ее брат с женой. Владимир, брат Юли, немного наклоняется ко мне. «Нам нужен твой мастер-класс. Как вырастить мужика? Не знаю, что ты с парнем делаешь, но все мелкие табуном за ним ходят, в рот заглядывают. Как в 6 лет можно быть настолько степенным?» «Егор?» Вопросительно поднимаю брови. «Мой Егор?» «Может, ты путаешь с кем-то? Обычно где он? Шум, гам и феерия?» «Так им и сейчас весело». Но как-то рассудительно весело. «Не спорь, там из новеньких только твой», — поднимает ладони. «Без него, как обычно, крыша поднималась бы». «Девчонки наши при нем даже не плачут», — заявляет Юлин муж, на что она живо так кивает. «Глупая я, что ли, спорить? Из-за моего, конечно», — посмеиваюсь. «Считайте, у меня прирожденный талант к воспитанию». В шутку задираю подбородок и делаю максимально важное лицо — чтобы было понятно, насколько я серьезна. «Пошли потанцуем, талантливая!» Егор протягивает мне руку. Со всего, к счастью, стола, а не зала, обращается к нам. «Не хочу!» — отникиваюсь тихонько. «Она ж не танцует!» — почему-то неуверенно произносит Юля. «Конечно, не танцую, все коллеги знают». «Так...» Егор усаживается обратно, поворачивается ко мне всем корпусом и спрашивает... «Если ты не танцуешь, какого черта я таскался с тобой из-за тебя в школу танцев 2,5 года?» Спрашивает так серьезно, будто вопрос очень важен. У меня по ощущениям краснеют уши. «Она танцевала?» Удивление в глазах Юли надо видеть. Егор кивает, я опускаю глаза на скатерть и рассматриваю узор. «И ты не сказала? То есть мы все это время просто так надо мной одной ржали?» С возмущением предъявляет мне. «Ну так и я же не русскими народными занималась, наверное. По-доброму над Юлей подшучивает брат. Все и всегда посмеиваются с того, что Юля со своей ярко выраженной греческой внешностью русскими народными танцами занималась. На бальные мы ходили, от звонка до звонка, пока Ие не надоело. Один из счастливейших моментов в моей жизни был. На рукопашке приходилось в разы активнее остальных тренироваться, а то такое комбо. Шутников было многовато поначалу. Егор снова тянет меня за руку, теперь настойчивее. «Пошли, кому говорю. Месть подается холодной». Вздохнув, поднимаюсь на ноги. Вариантов отказать не остается. Человек 15 лет ждал, чтобы отомстить. К чести Егора, в центр танцпола он меня не тащит, даже наоборот. То, что я напряжена, он чувствует с первых секунд. Не могу отпустить мысли. Не помню, чтоб с кем-то, кроме него, это делала. Одно из тех дел, что можно делать только с ним – танцевать. До утра болтать по телефону, ночью лазить по заброшкам, нырять с моста тоже ночью. Это можно было делать только с ним, сама я трусиха. «Если страшно, закрой глаза и просто чувствуй», — произносит тихо рядом с моим виском. «Я рядом. И я закрываю. Не потому что страшно, а потому что больно. На глаза наворачиваются слезы, уши закладывает». После того, как мы расстались, я осталась нецелой. Не вижу, но чувствую каждое его движение, мгновенно подстраиваюсь. Танец описывать безнадежно, тело помнит движение. Сознание уносится, и я вместе с ним, куда-то в забытое прошлое. На пару минут позволяю себе расслабиться и окунуться в воспоминания. Наш мир один на двоих. Эйфория рассеивается, как только сменяется музыка. Вместе с тем приходит осознание. Все ушло безвозвратно. У нас было так же, в один момент, внезапно, нас не стало. Не могу сдержаться, из-под ресниц вытекает слеза. Всего-то поднять руку и смахнуть, но я не могу. Не знаю, что делать. От переполняющих эмоций в голове калейдоскоп, просто яркие вспышки. Их так много. Чувствую прикосновение пальцев к своей щеке.